Три версии предательства Иуды. Эпиграф. В деградации была как бы некая надежность. Лоуренс. Семь столпов мудрости. В Малой Азии или в Александрии, во втором веке нашей религии, когда Василит заявлял, что космос — это дерзновенная или злокозненная импровизация ущербных ангелов, Нильс Рунеберг с его исключительной интеллектуальной страстностью, вероятно, возглавлял бы какую-нибудь из гностических общин. Данте, возможно, предназначил бы ему огненную могилу. Его имя удлинило бы списки младших ересиархов, встав между Сатурнилом и Карпократом. Какой-нибудь фрагмент из его проповедей, обрамленный поношениями, сохранился бы в апокрифической книге против всех ересей. Или бы погиб, когда пожар какой-нибудь монастырской библиотеки пожрал бы последний экземпляр синтагмы. Вместо всего этого Бог назначил ему в удел 20 век и университетский город Лунд. Там в 1904 году он опубликовал первое издание «Христоса и Иуды». Там же в 1909 году вышла его главная книга «Тайные спасители». Последнее имеется в немецком переводе, выполненном в 1912 году Эмилем Шерингом, и называется «Тайный спаситель». Прежде чем приступить к обзору этих безрассудных книг, необходимо напомнить, что Нильс Рунеберг, член Национального евангелического общества, был искренне религиозен. Где-нибудь в литературном кружке Парижа или даже Буэнос-Айреса какой-нибудь литератор мог бы без опасений вытащить на свет тезисы Рунеберга. Тезисы эти, изложенные в литературном кружке, были бы легкомысленным, праздным занятием для равнодушных или кощунственных умов. Для Рунеберга же они были ключом к разгадке главной тайны богословия, были предметом медитации и анализа, исторических и филологических контроверс, с предметом гордости, ликования и ужаса. Они стали в его жизни оправданием ее и погибелью. Читателям этой статьи следует также помнить, что в ней приведены лишь выводы Рунеберга, но нет его диалектических рассуждений и его доказательств. Кое-кто, пожалуй, заметит, что вывод тут, несомненно, предшествовал доказательствам, но кто же стал бы искать доказательства тому, во что сам не верит и в проповеди чего не заинтересован? Первое издание «Христоса и Иуды» было снабжено категорическим эпиграфом, смысл которого в последующие годы будет чудовищно расширен самим Нильсом Рунебергом. Ни одно дело, но все дела, приписываемые традиции Иуде Искариоту, — это ложь. Де Куинси, 1857 год. Имея тут предшественником одного немца, де Куинси пришел к заключению, что Иуда предал Иисуса Христа, дабы вынудить его объявить о своей божественности и разжечь народное восстание против гнета Рима. Рунеберг же предлагает оправдание Иуды метафизического свойства. Весьма искусно он начинает с убедительной мысли о том, что поступок Иуды был излишним. Он, подобно Робертсону, указывает, что для опознания учителя, который ежедневно проповедовал в синагоге и совершал чудеса при тысячном стечении народа, не требовалось предательства кого-либо из апостолов, однако оно свершилось. Предполагать в Писании ошибку недозволительно. Не менее недозволительно допустить случайный эпизод в самом знаменательном событии истории человечества.